Кисель. Сварила кухарка кисель и на стол поставила. Скушали кисель господа, сказали спасибо, а дедушки пальчики облизали. На славу вышел кисель. Всем по нраву пришелся, всем угодил. «Ах, какой сладкой кисель! Ах, какой мягкой кисель! Вот-то кисель!» Только и слов про него. «Смотри, кухарка, чтобы каждый день на столе кисель был!» И сами наелись, и гостей упочивали, а под конец и прохожим на улицу чашку выставили. «Поешьте, честные господа, киселя! Вон он у нас какой, сам в рот лезет! Ешьте больше, он это любит!» И всякий подходил, совал в кисель ложкой, ел и утирался. Кисель был до того разымчив и мягок, что никакого неудобства не чувствовал от того, что его ели. Напротив того, слыша общие похвалы, он даже возмечтал. Стоит на столе, да знай себе пузырится. «Стало быть, я хорош, коли господа меня любят. Не зевай, кухарка, подливай!» Долго ли, коротко ли так шло, только стал постепенно кисель господам прискучивать. Господа против прежнего сделались образованнее. Даже из подлого звания, которые маломальски в чины произошли, и те начали жалея да бламанжеи предпочитать. «Помилуйте!» — говорит один. «Что хорошего в этом киселе? Разве это еда? Попробуйте, какой он мягкой, да слизкой, да сладкой!» «Отдадимте, господа, кисель свиньям!» — подхватил другой. «А сами уедем на теплые воды гулять. Нагуляемся вдосталь, а там, если уж это непременно нужно, и опять домой воротимся, кисель есть». Что же, свиньи так свиньи. Право киселю все равно, в каком ранге особо его ест. Лишь бы ели. Засунула свинья рыло в кисель по самые уши и на весь скотный двор чавкотню подняла. Чавкает да похрюкивает. «Покатайся, поваляйся, господского киселя наевшись!» Сытости подлая не знает. Чуть замешкается кухарка, она уж хрюкает. «Подливай!» А ежели скажут «Был кисель, да весь вышел!» Она и по углам, и по закоулкам, и под навозом мордой выширит, и уж где-нибудь да отыщет. Ела да ела свинья, и, наконец, все до капли съела. А господа, между тем, гуляли-гуляли, да и догулялись. Догулялись и говорят друг другу. «Теперь нам гулять больше не на что. Ай да, домой, кисель есть». Приехали домой, взялись за ложки, смотрит, ан, от киселя остались только засохшие поскребушки. И теперь все, и господа, и свиньи, все в один голос вопиют. «Ели мы кисель, а про запас не оставили! Чем-то на будущее время сыты будем! Где ты, кисель? Ау!»